Через два дня Григорий возвратился из поездки по фронту своей дивизии. Штаб командующего перебрался в хутор Черный. Григорий около Вешенской дал коню отдохнуть с полчаса, напоил его и, не заезжая в станицу, направился в Черный. Кудинов встретил его, весело посматривал с выжидающей усмешкой. «Ну, Григорий Пантелеев, что видал? Рассказывай!» «Казаков видал, красных на буграх видал. Много делов ты усмотрел. А к нам три аэроплана прилетали, патронов привезли и письмишки кое-какие». «Что же тебе пишет твой корешок, генерал Сидорин?» «Мой односум-то!» В том же шутливом тоне, продолжая начатый разговор, переспросил необычно веселый Кудинов. «Пишет, чтобы изо всех силов держался и не давал красным переправляться. И еще пишет, что вот-вот двинется Донская армия в решительное наступление». «Сладко пишет», — Кудинов посерьезнел. «Идут на прорыв. Говорю только тебе и совершенно секретно. Через неделю порвут фронт 8-й Красной армии. Надо держаться». «И то держимся». «Ну, а ты что видал? Где был? Да ты, случайно, не в Вешках ли отлеживался? Может, ты и не ездил никуда? Позавчера никак всю станицу я перерыл, тебя искал. И вот приходит один посыльный, говорит, на квартире Мелехова не оказалось, а ко мне из Горенки вышла какая-то дюжа красивая баба и сказала: уехал Григорий Пантелеевич, а у самой глаза припухлые. Вот я и подумал, может, наш комдив с Милушкой забавляется, от нас хоронится». Григорий поморщился. Шутка Кудинова ему не понравилась. «Ты бы поменьше разных брехнев слухал, да ординарцев себе выбирал с короткими языками. А ежели будешь посылать ко мне дюжи языкатых, так я им загодя буду языки шашкой отрубать, чтобы не брехали чего зря». Кудинов захохотал, хлопнул Григория по плечу. «Иной раз и ты шутки не принимаешь. Но хватит шутковать. Есть у меня к тебе и дельный разговор. Надо бы раздостать нам языка. Это одно. А другое, надо бы ночушкой где-нибудь не выше Казанской грани переправить на эту сторону сотни-две конных и взворошить красных. Может, даже на громок переправить, чтобы им паники нагнать. А? Как ты думаешь?» Григорий помолчал, потом ответил: «Дело неплохое. А ты сам, — Кудинов налег на последнее слово, — не поведешь сотни?» «Почему сам?» «Боевитого надо, командира, вот почему. Надо дюжа боевитого, через то, что это дело не шутейное. С переправой можно так засыпаться, что ни один не возвернется». Польщенный Григорий, не раздумывая, согласился: «Поведу, конечно». «Мы тут плановали и надумали так», — оживленно заговорил Кудинов, встав с табурета, расхаживая по скрипучим половицам горницы. «Глубоко в тыл заходить не надо. А над Доном в двух-трех хуторах тряхнуть их так, чтобы им тошно стало. Разжиться патронами и снарядами, захватить пленных и тем же следом обратно. Все это надо проделать за ночь, чтобы к рассвету быть уж на броду. Верно? Так вот, ты подумай, а завтра бери любых казаков на выбор и бузуй. Мы так и порешили. А кроме Мелехова некому это проделать. А проделаешь — Донское войско тебе не забудет этого. Как только соединимся со своими, напишу рапорт самому наказному атаману. Все твои заслуги распишу. И повышение...» Кудинов взглянул на Григория и осекся на полусловии. Спокойное до этого лицо Мелехова почернело и исказилось от гнева. «Я тебе что?» — Григорий проворно заложил руки за спину, поднялся. «Я заради чинов пойду? Наймаешь? Повышение сулишь? Да я... Да ты постой! Плюю на твои чины! Погоди! Ты не так меня... Плюю! Ты не так понял, Мелехов! Все, я понял!» Григорий разом вздохнул и снова сел на табурет. «Ищи другого! Я не поведу казаков за Дон!» Зря ты горячку порешь. Не поведу. Нет об этом больше речи. Так я тебя не силую и не прошу. Хочешь — веди, не хочешь — как хочешь. Положение у нас за раз дюже серьезное, поэтому и решили им тревоги наделать, не дать приготовиться к переправе. А про повышение я же шутейно сказал. Как ты шуток не понимаешь? И про бабу шутейно тебе припомнил. А потом вижу, чего ты лютуешь. Дай, думаю, еще его распалю. Ведь я-то знаю, что ты недоделанный большевик и чины всякие не любишь. А ты подумал, что я это серьезно? Изворачивался Кудинов и смеялся так натурально, что у Григория на миг даже ворохнулась мыслишка. А может, он и на самом деле дурковал? Нет, это ты погорячился, браток. Ей-богу, в шутку сказал. Подражнить захотел. Все одно за Дон и Тить я отказываюсь. Передумал.